Значение и смысл. Русская лингвистика давно искала пути перехода из стихии языка в стихию речи, искала мостик между чтением и разговором. Академик Щерба когда-то предложил прочесть грамматически правильное предложение из несуществующих слов. «Глока и куздра, штека будланула бокра, кудячи табакренка». Можем его озвучить, и вот она, устная модель написанного предложения. Какая-то особа женского пола, что-то, кажется, довольно жестко, делает с большим созданием мужского пола, а заодно и с маленьким. Кто, что, когда и с кем, все ясно. Главное ударение будет падать на точку, потому что в логике русского предложения главное слово находится в конце. Паузы после куздры и после бокра. И тут совершенно ясно, он или она, большой или маленький, какой или какая, что-то сделала и что делает. Нет только одного важного элемента. Нет контекста, нет обстоятельств, нет цели, нет смысла. Есть лишь сообщение. Самым значимым подтверждением предлагаемой систематики законов и правил речи послужила теория актуального членения предложения, разработанная еще в первой половине XX века известными русскими лингвистами, в том числе из высланных в первой половине XX века из России на философском пароходе. Филологи из пражского лингвистического кружка предложили основывать переход от грамматики письменного языка к устной речи через понятие известного и нового, или темы и ремы в предложении. С очевидностью понимая, что грамматические правила членения предложения ограничивают возможности живой речи, вводя ее в некое прокрустово ложе, ученые предложили новые смысловые соотношения в предложении, сформулировав их как соотношение известного и нового, или данного и нового. В каждом предложении, превращаемся в устную реплику, содержится то, что уже известно, и то, что становится в зависимости от смысловой задачи новым, выражающим движение мысли, а значит и принимающим на себя логическое ударение. Для полной очевидности темы будем использовать различные термины. Текст. Текст написанный. Речь. Устное воплощение написанного текста. Предложение существует в письменном тексте. Фраза звучит в устной речи. Как различаются текст написанный и текст устный? Написанное предложение и прозвучавшая фраза. Прежде всего, конечно, возможностями интерпретации. И в связи с этим необходимо остановиться на двух взаимосвязанных и в то же время различных понятиях, на дихотомии понятий значения и смысл. В написанном предложении осуществлено предметное значение слов. Вот стоит стол. Я люблю. Это последняя встреча. Но какой стол? Зачем говорят о любви? В чем важность этой встречи? Осип Мандельштам когда-то сказал, любое слово является пучком, и смысл торчит из него в разные стороны. Действительно, смысл всегда сугубо персонален, и потому он торчит. Я встретил вас, и все былое в отжившем сердце ожило. О чем свидетельствуют эти всем знакомые строки Тютчева? Хорошо это или плохо? Что это? Попытка вновь сблизиться или желание забыть? Вырванное из контекста предложение не отвечает на эти вопросы. Действенное содержание, смысл этих слов становятся очевидными в обстоятельствах, в намерениях, врожденный смыслом, то есть нашим пониманием интонации. Ударные слова, как и паузы, неформальные. Они живые и подвижные. Вот строки известных стихотворных текстов. «Прощай, письмо любви», «Прощай, свободная стихия», «Прощай, немытая Россия», «Прощай, до лучших дней», «Прощай, если навсегда прощай». Прощай, прощай, и помни обо мне. Прощай, позабудь и не обессудь. Читаем. Грамматикой предписанные паузы, восклицания, ударения. Но ради чего каждое прощай? Но куда ведет авторский смысл? Контекст, намерение. Запомнить, забыть, укрыться, отомстить, простить. А в каких обстоятельствах? Конкретный смысл событий открывается только в нашем поведении, взглядах, жестах, мизансценах и обстоятельствах. Цель сказанного текста – вот самое важное. Из различных намерений рождается разная логика, разные смыслы, разная и живая интонация, а ударение и паузу сразу не только меняются, но могут исчезать. Поэтому так важна дихотомия значение-смысл. Она позволяет придать четкость нашему представлению о речи как о действии. Соотношение значения и смысла текста и подтекста отражает конфликт письменной и устной речи и проявляется в соотношении, конечно, в интонациях, паузах, ударениях, то есть в нелингвистических качествах звучащей речи. Очевидно, язык и речь абсолютно связаны, но в то же время во многом противопоставлены друг другу, как две разные стихии. А значит, нам необходимо сделать выводы. На уровне письменного текста, произносимого вслух, речь имеет свои отличительные свойства. Логические акценты, ударения, паузы, выраженные знаками препинания, постоянны. Работают правила грамматического разбора отдельного предложения. Свои отличительные свойства есть и у речи на уровне устного разговора. В устной речи логические акценты и паузы произносимого устно-письменного текста принципиально вариативны и зависят от интерпретации. Для нас становится совершенно очевидным, что грамматический анализ текста, основанный на правилах построения отдельного предложения, не открывает возможности диалога. Об этом конфликте задумывались давно, и, говоря о грамматических законах логики устной речи, отмечали, что они могут нарушаться в зависимости от общего содержания текста. Но этого ведь недостаточно. Нам необходимо выделить закономерности. Для начала надо структурировать, представить в виде системы законы и правила логики устной речи, а затем законы и правила языка, отраженные в предложении, проследить их соотношение. Законы логики устного текста. В спонтанном диалоге обычно не бывает смысловых ошибок, нарушений логики в ударениях и паузах. Речь свободно регулируется внутренними законами речевого общения, единого для разных языков. Люди сообщают, спрашивают, возражают, восклицают, предлагают, то есть действуют словом. Законы речи универсальны для разных языков, на которых общаются люди – как универсальные всеобщие законы порождения и воспроизведения текста. Спонтанно высказанный, даже если сочиненный заранее текст, живет именно по законам человеческого общения, а его движущей силой является цель, ради которой предлагается тот или иной сюжет. Каковы же эти законы? Закон нового, то есть само поэтапно развивающееся событие, фраза стремится от известного к неизвестному. Закон сверхзадачи. В любом тексте скрывается наше намерение, реальная цель нашего диалога. Закон перспективы. Мысль всегда движется вперед, фраза всегда находится в развитии. Закон превращения текста в киноленту видений. Слова превращаются в систему зрительных образов. Закон контекста. Логика каждой фразы зависит от предшествующего и последующего текстов. Фраза живет между прошлым и будущим. закон предлагаемых обстоятельств. Событие всегда погружено в определенную ситуацию. Закон подтекста, характер текста зависит от условий, смысла диалога, намерений говорящих. Закон сравнения. Во фразе главным является то, с чем идет сравнение. И ударение падает именно на это слово. Заря горела, как пламя. Закон сопоставления. Во фразе главным является оба сопоставляемых понятия, и оба слова принимают на себя ударение. Тяжелыми были как день, так и ночь. Закон противопоставления. Оба противопоставленных слова принимают на себя ударение. Горит зеленый, а не красный свет. Обратим самое серьезное внимание на то, что в списке законов логики речевого общения нет грамматических терминов, только смысловые. А ведь это и есть законы взаимодействия, общения, жизненного поведения, о которых так подробно сказано у Станиславского. Как видим, законов логики устной речи немного, но и по этим законам общаются люди. Вернемся вновь к общим законам речи и подчеркнем еще раз, что эти законы выражены смысловыми, а не грамматическими категориями. Законы речи существуют на уровне подтекста, контекста, задач, отношений, обстоятельств и взаимодействия, потому что они, вот эти законы, являются законами человеческого поведения и в нем осуществляются. Они создают образ мира, который по определению должен присутствовать в звучащем тексте. Некоторые законы речи требуют особых разъяснений. Остановимся подробнее на двух – законе сверхзадачи и законе нового. Сверхзадача всегда зашифрована, спрятана в тексте и становится ясной только по мере глубинного разбора, в контексте, в правильном понимании смысловой ситуации и связана с личными намерениями говорящего. Ради чего мы ведем диалог? Ради чего? Написан рассказ, пьеса, и ради чего звучат они сегодня? Конечно, весь вопрос в интерпретации, в намерении, восприятии текста. Конечно, простая реплика «Здравствуйте» может нести прямое содержание, но может обозначать любое намерение. Поддержать, возразить, остановить, и от изменения задачи изменится ее звучание. Как только рождается намерение, у говорящего во фразе о погоде появляется некий знак ожидания реакции собеседника в подаче, в интонации, в паузе ли, некое предложение сделать сообщение выводы или принять некое решение. Так и возникает диалог. Так рождаются осмысленные ударения в речи. Закон нового непосредственно связан со всеми остальными. Но, пожалуй, именно он наиважнейший во всей системе законов логики речевого общения. Законы интонации устного текста. Звучащий текст можно сравнить с рекой, в которой на разной глубине движутся потоки. Чем глубже, ближе к придонному слою, тем сложнее отношение между словом и интонацией, между буквальным значением слов и смыслом произнесенного текста. Как говорят режиссеры, интонация может не совпадать с текстом и даже быть перпендикулярной словам. Чем поверхностнее связь между участниками диалога, чем меньше в нем обратной связи, как, например, в информации при сообщении факта «поезд на Москву задерживается», тем больше совпадают значения и смысл текста, предложения и фраза. Чем глубже погружается фраза в ситуацию, в отношения между людьми, в диалог, тем больше звучащая речь выражает смыслы, не совпадающие с прямым значением слов в этом тексте. Соотношение значения и смысла, текста и подтекста И есть узловой вопрос устной речи. И проявляется это соотношение, конечно, прежде всего, в изменяющихся ударениях, паузах, интонации. Интонация регистрирует, озвучивает наши намерения и ситуацию. Чем индивидуальное общение, чем конкретнее, интимнее диалог, чем глубже личные связи и отношения, тем больше говорит интонация, пауза, ударение, реализуя конкретные смыслы. И тем больше грамматические правила расходятся с законами речевого взаимодействия. В смысловой интонации текста реализуется намерение говорящего. Понимающий интонацию понимает и ситуацию. Так выразил взаимосвязь явлений известный исследователь проблем языка и мышления Николай Иванович Жимкин. Законы речи универсальны для разных языков, как универсальны законы порождения и воспроизведения мысли в тексте. Ударения, паузы, спонтанные интонационные ходы, возникающие в разговоре, рождаются намерениями говорящих. Мы различаем их сразу и безошибочно. И в русской речи, и, как правило, в иностранной, потому что везде люди спрашивают, переспрашивают, отвечают. И от активности намерения, от желания получить ответ, зависит во многом точность и выразительность отклика. Но вот намерение есть, необходимость реакции очевидна, а речь – неразборчивое бормотание. В быту нам помогают общие обстоятельства. Утром дома на кухне мы просим близкого человека налить кофе, и не только ясность и полнота речи не нужны, достаточно подчас взгляда или жеста. Но как только обстоятельства становятся публичными, расширяется круг общения, усложняются задачи. В разговоре участвуют другие, посторонние, а то и несогласные. Разборчивость просто необходима.